горел пылающий камин. Судили парня молодого, он сам собою был красив, но в жизни сделал много злого. У судей слова он просил, и судьи слова ему дали, когда он начал свой рассказ. Весь зал наполнился слезами. Когда мне было 10 лет, я с дома отчего сорвался. Я научился пить, курить и со шпаной блатной связался. Когда мне стало 20 лет, я был в кругу друзей любимых. Я был красив и их сильней. Я научился грабить силой. Однажды грабили село, где люди тихо, мирно спали. Всех подряд, и даже свет не зажигали. Я вновь и вновь махал ножом, и вдруг свое услышал имя. Я спички взял, огонь зажег. Я там увидел у тела мертвого отца с ножом в груди, там мать стояла, а 6-летняя сестра в кроватке тихо умирала. Как хотите, за злодеяния мои вы страшный приговор несите. Раздался выстрел, он упал, и полились любимой слезы. Мой милый мальчик дорогой, зачем ты людям делал злое? Сгорел пылающий камин, убили парня молодого, он сам собою был красив, но людям сделал много злого.